А что вам за охота такая пришла докладывать мне? Отчего вы не захотели скрыть от меня этого? От того, что я привык всегда и во всем быть откровенен с вами, ваше сиятельство. Но вы бы лучше пораньше были откровенны со мной, когда я вас не выбирал еще в товарищи себе. Тогда я, может быть, постерегся бы это сделать. Я полагал, что это дело заглохнет. И что о нем никогда никакой огласки не будет. Расчет благородный, особенно в отношении меня. Я ездил всюду, кричал, ссорился за вас. Говорил, что за вашу честность я так же ручаюсь, как за свою собственную. А вы оказались вор. Вы же вор. Вор! Вор! И что я должен теперь, по-вашему, делать? А я должен сейчас же ехать и просить как величайшей справедливости, чтоб вас вышвырнули из службы, а вместе с вами и меня, старого дурака, чтоб не разозлить! Если позволите мне сколько-нибудь оправдаться! А чем вы можете оправдаться, когда вы сами говорили, что вы пойманы почти с поличным? Я бы никогда не смел вас просить о том, если бы от этого зависела только одна моя участь. Но тут замешаны имя и честь вашей дочери. Как? Как моей дочери? Василий. Граф Зыров ложится на диван. Вашей дочери, граф! Вы, конечно, изволите помнить, что по бесконечной доброте вашей вы не только что благоделствовали мне по службе, но и как гости вели меня в ваш дом. Здесь я встретил Ольгу Петровну. Человек может владеть своими поступками, но не чувствами. Страсть безнадежная, но тем не менее все пожирающее вспыхнуло в моем сердце к Ольге Петровне. Врётесь! Лжёте. Весь Петербург, я думаю, знает, что у вас всегда была любовница. Любовь и любовница, ваше сиятельство, две вещи разные. Как? Да-с! И видит Бог, что я уже 10 лет люблю Ольгу Петровну, но видя, что она была женой другого, понимая всю пропасть, которая разделяла нас по нашему общественному положению, я взглядом единым не смел выразить те чувства, которые питал к ней. И только уже потом, когда Ольга Петровна сделалась вдовой, я случайно встретился с ней на водах, я к величайшему своему счастью узнал, что внушаю ей те же самые чувства, которые питал к ней. Андашевский замечает, что граф Зыров лежит на диване недвижим. Он осторожно подходит к нему, вглядывается в лицо. Боже мой, что это? Граф мертв? Перекрестившись, Андашевский отходит от него, но граф внезапно хватает его за фалды мундира. Но почему же чувство это заставило вас взять взятку? Вот этого, признаюсь, я не понимаю. Васис, вы меня заставляете сказать вам то, что я собирался унести с собою. Куда? В могилу. А? Чувство мое заставило меня сделать это. Потому что, когда я вернулся в Петербург, я получил от Ольги Петровны письмо, где она умоляла, просила достать и выслать ей 200 тысяч франков для покрытия долгов ее, иначе ей угрожала опасность быть посаженной в тюрьму. Я все на свете мог перенести, но только не это. Своих денег у меня не было. Я бросился ко всем контористам, чтобы занять у них, но без материального обеспечения они не могли выдать мне такой значительной суммы. И в это время решалось дело по Калишинскому акционерному обществу. Оно без всякого ущерба справедливости могло быть решено так, как и решилось. Но я поехал к учредителям, напугал их, обманул, говоря, что дело может быть выиграно только тогда, ежели они выдадут мне пай. Они мне его выдали в 300 тысяч. О! Сумма намного превышающая долг моей дочери. Я взял, сколько дали. Да? Полагаю, что у Ольги Петровны могут открыться новые долги. Ну и что же они открылись? Открылись. Вечный и предусмотрительный вы обожатель. Василий. Не достает теперь только одного. Чтобы вы еще лично меня путали в эту гнусную историю! Алексей Николаевич, в рассказе отцу забыли ему напомнить, что прежде чем я обратилась к вам, я писала ему и со слезами просила заплатить мой долг. А он мне даже на письма мои не отвечал. Нечем мне было платить твоих долгов. Было бы чем, папа, если бы у тебя деньги на другое не ушли. Не тронь святого. Святое? Графу, я вижу, однако, неприятен ваш великодушный поступок в отношении меня. А я его очень дорого ценю. Завтрашний же день желаю сделаться вашей женой. С полной моей готовностью всюду следовать за вами, какая бы участь вас не постигла. Владимир Иванович Вуланд. Вероятно, с доносом на меня. Уйдите же, уйдите. Не могу я с ним при вас объясняться. Господи. Господи. Ваше сиятельство, имею честь. Очень кстати, что вы приехали. Я хотел было посылать за вами курьера. Радуюсь, что предупредил желание вашего сиятельства. Я хотел с вами поговорить по поводу этих глупых газетных статей, которые снова стали появляться о Калишинском деле. И я, собственно, ехал к вашему сиятельству отчасти по тому же делу. Прекрасность. Мы сошлись. Поэтому в наших желаниях статьи эти пишет один из покровительствуемых вами чиновников Шуберский. Я желаю, чтобы он минуты у нас не оставался на службе. Эти статьи пишет не Шуберский. Кто же их пишет? Я не знаю кто, но господин Шуберский, когда я его брал к себе на службу, клятвенно мне обещал ничего не писать о том, что совершалось или будет совершаться в нашем ведомстве. Но клятвы свою не сдержал. Мало того, я знаю, что статьи эти вы ему диктуете. А я со шпионами и клеветниками служить не желаю. Извольте искать себе другого места. Ваше... Вероятно, господин Андашевский представился вашему сиятельству в превратном виде. Но в этих статьях ни я, ни господин Шуберский нисколько не участвовали. А то, что они являются, то только потому, что дело это огласилось на весь Петербург, ваше сиятельство. Это дело огласилось на весь Петербург. И что оно не выдумано, а факт, я на то доказательство имею. Госпожа Сонина, бывшая близкой особой господина Андашевского, прислала мне письмо, подтверждающее, что все напечатанное в газетах совершенно справедливо, и предоставила мне собственноручную записку господина Андашевского, подтверждающую этот факт, прося все это предоставить вашему сиятельству, что я исполняю в настоящем случае. Ничего этого я знать не хочу. Вот все это. Сиятельство. Вот. Вы же уничтожаете вот документ. А никакого документа тут нет. Вы? Никакого. Мало ли, о каких деньгах он мог ей писать. Вот они, все ваши документы. Вот они. Вы уничтожили документ. И я вам повторяю, что с доносчиками и клеветниками я служить не желаю. Пошел вон отсюда. Пошел вон. Пошел. Не желать служить со мной вы можете. Но уничтожать документ. Вы не имеете права. Слышите? Слышите вы? Вы не имеете права. Я жаловаться буду. Так никаких документов тут не было. Идите вон. Когда вы так позволяете себе говорить. Ну, пошел. Уходи отсюда. Быстро пошел. Жаловаться. Был. Жалуйся, пожалуйста. Государю. Давай, иди, государю, куда хочешь. Жаловаться. Вот. Вуланд, пошатнувшись, падает. Он мертв. Отлично. Превосходно поступаю. Надеюсь, Ольга, вы будете довольны мною. И это делает по милости вашей 60-летний человек, имя которого никогда и ничем не было запрятано. Будьте вы правы. Да ну сумасшедший старик. Никак не ожидал, что все это так благополучно кончится. Ты посмотри, в какие мелкие кусочки он изорвал письма. Я тебе это предсказывала. Сказать ему откровенно было самое лучшее. Он сам чувствует, что виноват тут. 5000 душ моей покойной матери прожил на разных своих болельщиц. Ha ha ha ha!